Числа, глава 27. «И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина из поколения Манассии, сына Иосифова. И вот имена дочерей его: Махла, Ноя, Хогла, Милка и Фирса. И предстали пред Моисея, пред Елеазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа скинии собрания, и сказали: «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу, и сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпаадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилем объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим, которая по эту сторону Иордана, на сию гору Нево, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю сынам Израилю во владение. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, на горе Ор. Потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син, во время распри общества, чтобы явить перед глазами их святость мою при водах. Это воды Меривы при Кадесе в пустыне Син. И сказал Моисей Господу, говоря: да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы перед ними, и который входил бы перед ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою. И поставь его пред Елеазаром священником и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их. И дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о решении посредством Урима перед Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество. И сказал Моисей, как повелел ему Господь Бог, и взял Иисуса и поставил его пред Елеазаром священником и перед всем обществом, и возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея.